Глава 10. Полет напоминал сон. Вроде бы и скорость тела изначально была приличная, но все вокруг происходило как-то неправильно. То я падала так, что ветер в ушах свистел, то наоборот, резко застывала, будто очутилась в зоне какой-то аномальной невесомости. Попытки воспользоваться моментом и за что-нибудь зацепиться, к моему глубокому сожалению, проваливались из-за отсутствия близлежащих предметов. Этаж за этажом подо мной услужливо раздвигались плиты. Хорошо так раздвигались, фиг до края дотянешься. Приветливо кивали колонны, хотя, возможно, это меня качало, а они как раз стояли прямо. И мелькали серые стены помещений. Ну, просто братья-близнецы. И как тут местные ориентируются? По запаху, что ли? Все несколько минут полета мою бедную голову с постоянством бумеранга посещала одна и та же мысль. Что же, черт возьми, находится там, где кончается территория Карнаэла? О безвоздушном пространстве и космическом холоде думать не хотелось. Орать я перестала при первом же торможении во время странного падения. Не до криков как-то, когда паришь в воздухе, плавно снижаясь на медленно раздвигающиеся плиты полов и отчаянно пытаешься ухватиться за их края. Ринго продолжал клещом висеть на моей груди и крепко сжимать лапками шею. Удивительно, что не придушил с такой-то хваткой. А еще при всей своей видимой хрупкости зверек весил несколько килограмм, большей частью голова, и имел острые когти, которые царапали кожу. Однако подобные болевые ощущения в тот момент меня мало волновали. Было и без них на чем концентрировать свое внимание. Ведь не каждый день совершаешь продолжительный скачкообразный полет на дно или что-то около того каменной глыбы под названием Карнаэл. Пол очередного этажа прогнулся, как батут, это камень, спружинил и, подбросив меня вверх, сам растянулся внизу ровным полотном, твердым и прохладным. Вот теперь камень. Об него-то я и ударилась рукой и бедром. Уф, хорошо еще, что по-настоящему упала с высоты сантиметров 30, а не с той, с которой рухнула изначально. Страшно подумать, на что было бы похоже мое бедное тело в противном случае. Переведя дух, я огляделась. Темно, холодно. И Ринго, зараза мелкая, царапается. С другой стороны, а что еще ему оставалось делать с зажатой пастью? От его громких воплей мысли в голове путались, вот и пришлось принять соответствующие меры. И теперь он, чтобы привлечь к себе внимание, разве что по щекам мог надавать мне лапкой. Но это было чревато падением вниз, а в планы Ринго оно не входило. «Ты только не вопи, ладно? А то мало ли кто здесь поблизости ходит!» – прошептала я в большое ухо, которое тут же дернулось, мягко хлестнув меня по лицу. «Ладно?» – повторила тихо. Ухо дернулось еще раз, потом еще, и в конечном итоге плавно опустилось. Точка-точка-тире. Тоже мне ходячий, то есть висячий аналог азбуки Морзе. Убрав ладонь с мордочки зверька, я попыталась отодрать и его самого от своей грудной клетки – но, не добившись успеха в этом стремлении, плюнула на мохнатый довесок на собственной шее и принялась осторожно ощупывать место нашего приземления. «Черт, но почему тут нет факелов? Как мне отыскать в таких условиях выпавший нож? Правее? Нет?» Вроде где-то тут звякнуло или показалось. Пальцы шарили по каменной поверхности, не находя потерю, и это раздражало. Без болисонга я себя чувствовала еще более неуверенно, чем с ним. Где мы, интересно, оказались, а точнее, как именно нас сюда занесло. Происшедшее только что вряд ли можно было описать законами физики. Скорее уж, любимым словом отмазкой хранителей – магия. Я расстроенно хмыкнула и, повернувшись, встала на четвереньки. Так хотя бы меньше шансов упасть, споткнувшись. Рука быстро скользила по шероховатой поверхности камня в поисках болисонга, а глаза тщетно старались привыкнуть к темноте. Но в обоих случаях результат оставлял желать лучшего. Я уже собралась было на свой страх и риск подняться на ноги и обследовать комнату вслепую, как услышала за спиной насмешливый голос. «Ты что-то потеряла или просто решила продолжить путь ползком?» «Ага», – отозвалась я и села, пытаясь сообразить, отчего вдруг начали проступать очертания комнаты. Вот ступени, ведущие вверх, а возле их подножия сиротливо лежит потерявшийся нож. «Отлично, тебя-то мне и надо». Сцапав болисонг, повертела его в руке и запихнула обратно в карман, после чего снова принялась рассматривать интерьер. Впереди, по бокам небольшой лестницы, величественно стояли две высокие колонны, а наверху маячил темный арочный проем. Сзади ехидно захихикали. «Что?» До меня наконец дошло. Этот голос принадлежит вовсе не моей шизофрении, а кому-то еще. В комнате девушка? Слава Всевышнему! Я уже не одна, то есть мы с Ринго не одни. Однако Пушистик почему-то моей радости не разделял. Шерсть на его загривке встала дыбом, а оранжевые глаза округлились еще больше и смотрели на меня так испуганно, что я невольно перестала поворачиваться к собеседнице, пытаясь оттянуть знакомство. Вдруг там чудище мохнатое? Воображение тут же нарисовало картинку. Стоит себе такой двухметровый монстрик и ведет своим нежным голоском душевные беседы с провалившейся сквозь землю мной. Да, это уже не шизофрения, тут паранойей попахивает. Ушастый паникер сдавленно пискнул и шустро сменил место зависания, перемахнув одним прыжком ко мне за спину. Я только пожала плечами и обернулась. На чудище незнакомка не походила никоим образом. Стройная, высокая, а еще светящаяся, как растение в храмовом саду. Не девушка, а картинка. Белое платье, длинная фата поверх золотистых волос. Но просто кукла Барби в увеличенном варианте. Только глаза какие-то неяркие и слишком водянистые, что ли. Смотришь в них и никак не можешь отделаться от ощущения, что они прозрачные, словно застывшие льдинки. Интересно, эта краса неземная сквозь стену сюда явилась или давно тут стояла, а подсветку включить только сейчас надумала? Что-то я шагов ее не слышала. «Чего расселась, Алиса?» Обменявшись со мной взглядами, усмехнулась дамочка, продолжая испускать мягкое свечение вокруг своей худощавой фигуры. «Вставай! Так уж и быть! Буду сегодня твоим белым кроликом!» Это она хорошо сказала, символично так, учитывая ее белоснежный наряд и чрезмерную бледность кожи, а также мое странное падение непонятно куда. И тут меня осенило. «Эй, а ты что, знаешь эту сказку?» Поднимаясь на ноги, спросила с надеждой. «Кто же ее не знает?» «Ты с земли?» Я с замиранием сердца ждала ответа, но собеседница медлила. Ее губы улыбались, а прищуренные глаза наблюдали за мной. Вот стерва! Что она кота за хвост тянет? Нравится испытывать человеческое терпение? Ринго завозился сзади. Его острые коготки оставляли затяжки на моей блузке и неприятно задевали тело под ней. Я повернула голову и бросила укоризненный взгляд через плечо. Ответом мне были прижатые к голове уши и по-прежнему перепуганные янтарные глазищи. Да, не нравилась малышу незнакомка. А мне? Вообще-то я настороженно отношусь к блондинам. Так, исходя из личного опыта. Но не чесать же под одну гребенку всех светловолосых из-за пары белобрысых мерзавцев, встретившихся на моем жизненном пути. «Может быть», – соизволила все-таки выдать девица. «А может быть и нет», – уточнила я, делая ударение на последнем слове. «Да», – кивнула она, тряхнув роскошными локонами, обрамлявшими мягкий овал юного лица. «Идем». «Куда это?» – я нахмурилась. В полумраке помещение выглядело загадочным и мрачным, но вполне безопасным. Колонны, куда же без них родимых, скромная мебель, все больше скамьи да шкафы-гиганты с плотно прикрытыми дверцами, небольшая лестница впереди и темная арка выхода. Знать бы еще, в какие дебри она может увести. А стоит ли проверять? Может тут пересидеть ночь? А что? Стены не шевелятся, не дышат и не шепчутся. Чем не безопасное место? «Слушай, Катрина!» «Катерина!» «Неважно», – собеседница усмехнулась. «Я потратила, ну, очень много сил, чтобы устроить тебе мягкую посадку на этом уровне. А ты не ценишь чужие старания. Хочешь сказать, мои труды прошли впустую?» Выгнув бровь, поинтересовалась незнакомка. От ее звонкого голоса веяло недовольством, хотя губы улыбались. «Так и будешь сидеть здесь, как мышь трусливая, в ожидании своей незавидной участи? Или все-таки используешь шанс и вернешься домой?» «С твоей помощью теперь пришла моя очередь выгнуть бровь. А с чего вдруг такая забота? Кто ты вообще такая и почему гуляешь по Карнаэлу в это время суток? Тебе ведь что-то надо от меня, верно? Прости, не верится в твой альтруизм». Ринго оживился за спиной и, слегка осмелев, высунулся из-за моего плеча. Краем глаза я заметила, каким недружелюбным взглядом он сверлил девицу. Она меня все больше настораживала. Миловидная такая, заботливая, подозрительно. «Не веришь?» – повела плечами незнакомка. «Ну, как хочешь. Оставайся здесь, а я пошла. Всего доброго!» Мой равнодушный ответ заставил ее замереть на лестнице, куда она плавно скользнула, бесшумно пройдя по полу. Тоже мне девочка-видение, невесомое создание с внешностью белорозовой блондинки. Ну и пусть идет, только нервирует своим присутствием. «Ты серьезно хочешь остаться тут одна?» Кажется, я ее удивила. Эх, не понимает она логики моих поступков. Хотя ни она первая, ни она последняя. «Да», я кивнула. «Здесь тихо, спокойно, и никого, кроме нас, нет. Стены не движутся, коридоры не исчезают, и много больших шкафов, в которых можно перекантоваться до утра. С учетом того, что я неизвестно, где нахожусь, и в Каэру мне путь заказан, тут очень даже хорошо». Блондинка смотрела на меня где-то с минуту. Я отвечала ей таким же пристальным вниманием. Ринго громко сопел под ухом, аккомпанируя нашей зрительной дуэли. Когда незнакомка расхохоталась, его как ветром сдуло с плеча. И куда только вся храбрость подевалась, разве что ко мне за спину. «Ну хорошо», – отсмеявшись, сказала девушка. «Спрашивай, что интересует. Ты мне понравилась». «Только сейчас? А помогать ты собиралась кому? Человеку, которому не испытывала симпатии? Очень интересно. С чего вдруг?» «Хотела отомстить одной небезызвестной личности. А лучшая месть – это твое возвращение домой. Ты ведь умная девушка, правда?» Она обворожительно улыбнулась бледными губами и, накрутив на палец золотистый локон, продолжила. «Ты ведь поняла, что никто тебя отпускать не намерен. Без моей помощи тебе не сбежать». «А я куда-то собиралась сбегать? Что-то не припомню. Ну да ладно, пора уже и познакомиться». «Как тебя зовут, благодетельница?» Не без ехидства спросила я. В отличие от Ринга, у меня незнакомка страха не вызывала. Скорее, тревогу и легкую заинтересованность. Хотя вру, заинтересованность была сильная. Просто я ее старалась скрыть от внимательных светло-зеленых глаз собеседницы. Ни к чему ей об этом знать. И так она себя чувствует хозяйкой положения. Собственно, ею и является. Лили. Дружелюбная улыбка сделала ее юное лицо еще моложе. Сколько же ей лет? Не больше 19, а то и меньше. И что же у нас тут за девушка-загадка? Интригует, однако. Лили Грим, если будет угодно. Мои глаза удивленно расширились. Это что же, та самая, которая в слезах и в губной помаде, тьфу, в туши и розах, что-то не похоже. Это вся беленькая, чистенькая и свеженькая, хотя эпитет «свежезамороженная» к ее бледному образу подошел бы больше. Не отливали бы волосы девушки золотом, мне бы пришло в голову сравнение со снежной королевой, а так разве что со снегурочкой местного пошиба. «Лили Грим, значит», – прошептала я и вздрогнула, заметив, как вспыхнули изумрудами блеклые глаза собеседницы. Мне показалось, что на миг, на один короткий миг, ее облик приобрел яркие краски, но тут же снова превратился в нечто белесое. Глюки? Да не может быть. Свечение вокруг этой дамочки мне точно не чудилось. И падение мое, и испуганный вздох Ринга за спиной. «Ты невеста-хранителя?» – прищурилась я, изучая девушку. «Жена», – поправила она. «А почему в свадебном платье?» Любопытство – страшная вещь, а женское любопытство и того хуже. А тут такой материал для изучения попался, глаз не оторвешь. Бледная красотка, от которой за версту веяло тайной. Даже с моим паршивым нюхом на подобные дела можно было понять, что с девицей это не все гладко. Что-то настораживало в ее безупречном облике. Ладно, все настораживало, но не так сильно, как пропадающие коридоры, в которые я вполне могла угодить. Меня до сих пор потряхивало от такой перспективы. Хорошо еще, что здесь обстановка спокойная, тишина и полумрак. Ну и девушка с подсветкой. Должны же быть в округе осветительные приборы, правда? Хотя до Эры с ее фокусами этой блондиночки далеко. А вот Мел с Эссой, она явно обскакала по силе воздействия выбранного образа на нежную человеческую психику, то есть на мою. Вздыхающие камни, девицы с белым ореолом вокруг фигуры. Подумаешь, ночь только начинается. «Не доверяешь», – вздохнула новая знакомая. «Напрасно. Я единственная, кому тебе следует доверять». Ринго несогласно фыркнул, но я никак на него не отреагировала. Надо же дать девушке высказаться. А вот что-то новое да интересное узнаю. Например, где я вообще нахожусь и что конкретно эта особа от меня хочет. Почему же? Потому что, во-первых, как ты правильно предположила, мы с тобой из одного мира. Во-вторых, у нас один мужчина. Это как? Если она желала выбить меня из колеи, то ей это удалось. Паранойя шизофрении радостно оживились, навострив ушки. Кыш окаянные! Я еще достаточно в своем уме для того, чтобы суметь воспринять и переварить информацию. Любую. Ну, почти. Зверек что-то протяжно пискнул и ударился лбом о мою шею. А я стояла с глупым видом и смотрела на Лили Грим, ожидая ее ответа. Ну как же? Подойдя чуть ближе и доверительно заглянув мне в глаза, проговорила та. Ринго сполз куда-то в район поясницы и тихо запищал. А Лили спокойно продолжала. «Красноглазый блондин. Он тут один такой. Тебе жених? Мне?» Ее губы сложились в довольную улыбку. «Муж». Я была спокойна. Совершенно спокойна. А воздуха не хватало. «Так это из-за того, что Ринго пережал шею? Нет?» Он скорее с поясницей обнимается. Хм. Значит, просто вдохнуть забыла. Бывает. Что еще? Ах, руки задрожали, и голос пропал. Так это все стресс виноваты. Настроение испортилось? Такие вот мы, женщины, непредсказуемые. Особенно в момент знакомства с супругой собственного жениха, пусть и упорно не желающего быть таковым. У них что тут, двоеженство в порядке вещей? А может, и гаремы в почете? Да только желающих их пополнять маловато? Хотя нет, здесь женщин не так уж и много, значит, все в рамках приличий. Что ж, Рацель женат. Этим его поведение и объясняется. А я-то не понимала, отчего он так от свадьбы шарахается. Еще на свой счет принимала глупое. Вот она, оказывается, какая причина. Стоит напротив, ресницами длинными хлопает и ржет. Стоп, а чего это она ржет? Эй, Катрина, нельзя же быть такой доверчивой, проговорила девушка сквозь смех. Красивый такой смех, только очень уж холодный и какой-то неестественный в окружении каменных стен. «Шутка это, шутка! Свободен твой хранитель, успокойся! Хотя лучше бы был занят, для тебя лучше. И будь добра, сделай лицо попроще, а то на него невозможно спокойно смотреть». «Ну, знаешь ли, я от впечатлений дня еще не отошла, а ты меня такими новостями огорошиваешь». Скучающее выражение на вытянутой физиономии, по моему скромному разумению, должно было смотреться очень естественно. Его-то я и постаралась нацепить на себя в качестве защитной маски от проницательных бледно-зеленых глаз. Я же девушка скромная, со стойкими моральными принципами, а тут шведской семьей запахло. Ты уж не пугай меня так больше, Лили. А то еще разрыв сердца случится, и некого тебе будет домой отправлять. Труды твои даром пропадут, и месть не свершится. А, кстати, кому мстим, если не красноглазому?» Дышать стало легче. Это от того, что я наконец-то изволила вдохнуть как следует. Или еще почему? «Мужу мстим, мужу!» – отозвалась она. «Да и всем остальным за компанию, особенно Эри с ее правилами. Ты ведь не знаешь, что они за твари, да? Тебе открыли только часть правды. Ту, которая смотрится красиво и благородно. Хранители равновесия!» «Ха! А вторую часть ты мне сейчас поведаешь?» – заинтересовалась я, ища рукой возмущенно запищавшего Ринго. «Нечего мешать мне общаться, особенно когда в разговоре всплывают такие важные темы. Пойдем со мной. Я тебе много всего интересного расскажу по дороге», – склонив на бок белокурую головку, предложила собеседница. «А может, начнем прямо сейчас? Например, скажи мне, Лили, кто твой муж?» – засовывая подмышку дергающегося и царапающегося зверька, спросила я. Лили Грим закатила глаза и что-то прошептала себе под нос. Потом снова взглянула на меня, оценивающе так взглянула. «Кто мой муж?» Я и сама до сих пор в этом не разобралась. Сначала думала, что он ангел, а на поверку оказался демон. Она пожала плечами и хитро улыбнулась. «Мужчины такие странные. Ну же, Катрина!» «Катерина!» – снова поправила я, но она пропустила это мимо ушей и продолжила. «Нельзя же быть такой серьезной. Знаешь, как мы с ним познакомились?» Я отрицательно покачала головой. «Действительно, откуда мне знать? Дар ясновидения вроде как пока не просыпался, хотя в здешних условиях возможно все. Летней ночью, при полной луне, я сидела на дереве в нашем саду и играла на скрипке, а он на дереве? – переспросила я, мысленно прикидывая, как Лили Грим карабкается по стволу, держа в руках, нет, скорее уж в зубах, музыкальный инструмент. Ладно, проехали. Может, там лестница садовая стояла. Ну, или это воздушное создание умело левитировать. Тоже вариант. Угу. На скрипке? Да. Что тебя удивляет? Ее тонкие брови нахмурились. Мои дурацкие вопросы без всякого сомнения сбивали блондинку с волны романтических воспоминаний. Ну да, а что я могла поделать, когда перед глазами так и стояла картинка? Ветки несчастного дерева, сметаемые широким взмахом руки, вооруженной смычком. Она бы еще с виолончелью туда залезла, ночью, и желательно, в чем мама родила. На такое чудо не то, что ангелы с демонами слетелись бы посмотреть, но и сами правители ада и рая заглянули бы наверняка. «Так, ничего», – пряча кривую ухмылку, проговорила я. «А играла ты в одежде или без?» «Ты меня поражаешь». «То о морали твердишь, то подобные фантазии выдаешь. Что-то с тобой нечисто. Тайные эротические желания одолевают, что ли?» Ехидно поинтересовалась она, в 101-й раз накрутив на палец свой золотистый локон. «А, Катрина?» «Катя, я помню». «Неужели?» Мой язвительный тон ее не задел. «Тогда, может, лучше по-простому называть Катей?» «В этом и состоит главная беда», с той же интонацией ответила собеседница, «что Катя – это как-то слишком уж по-простому. Меня тоже родители Лили называли. Обычное скучное имя. Я лет в 9 придумала себе псевдоним, да так и представлялась окружающим. Лили Грим», – мечтательно произнесла она, словно пробуя собственное имя на вкус. «Звучит гордо, согласись». «Необычно». «Красиво», – самодовольно улыбнулась девушка и хитро посмотрела на меня. «Так что там у нас с сексуальными фантазиями?» «С твоими?» Мои брови скользнули вверх. «Ах, да, мы остановились на том, что ты играла голой на скрипке, сидя в полнолуние на дереве. И к тебе прилетел ангел, который оказался демоном. Сразу ты не разглядела, темно, видать, было. А еще точнее, хранителем равновесия. Но это тебе и в голову прийти не могло, если ты действительно землянка. За него ты выскочила замуж и живешь теперь в Карнаэле, бродишь ночами по коридорам и выманиваешь несчастных животных из Каэры наркотической травкой». «Стоп, стоп!» – приподняла руку блондинка. До этого момента она лишь улыбалась, слушая мою речь. «С чего ты взяла, что это я устроила ловушку для твоего зверька?» Кивком головы она указала на ринга, висящего у меня на плече. Устав от попыток окончательно расцарапать мне спину, уж не знаю, зачем это ему понадобилось в качестве предупредительного знака, что ли? Очень умно. Я и так начеку. Малыш впал в полный пофигизм и даже глаза прикрыл, чтобы не смотреть на то, как я мило беседую с Лили Грим. Только его большие и заостренные уши время от времени поворачивались на голос, давая понять, что он не спит, а находится в курсе происходящего. Да, не нравилось ему это аре. Жаль. По мне, так она самая приличная из тех троих, которых я встретила. И чувство юмора у нее присутствует, и родина у нас одна, и... Да много разных «и». Импонировала она мне чуть-чуть. «Ты сама сказала, что потратила много сил на мою доставку сюда». «Видишь ли», – собеседница на мгновение задумалась, потом снова оживилась, и вид у нее был такой, будто она приняла для себя какое-то важное решение. «Мне нужно тебе кое в чем признаться». При этом заявление даже Ринга, положивший голову на мое плечо, приоткрыл один глаз. Я же вопросительно уставилась на девушку, ожидая продолжения. «Ты ведь не из робкого десятка, правда, Катерина?» Я кивнула. «И призраков, наверное, не боишься?» «После знакомства с Эрой?» «Да». Лили рассеянно усмехнулась, отводя взгляд. «После знакомства с ней либо начинаешь шарахаться от собственной тени, либо теряешь чувство страха окончательно и бесповоротно. До первой брачной ночи, конечно». Очередной смешок, слетевший с ее губ, был полон злой горечи. «Так вот, вернемся к призракам. Хочешь меня с кем-нибудь из них познакомить? Разве что... Брось мне что-нибудь, а?» «В смысле?» Я насторожилась. При всех своих положительных чертах Лили Грим могла оказаться такой же чокнутой, как и остальные аре. Что я должна была ей бросить? Ринга, что ли? Боюсь, он будет категорически против. У меня же ничего нет, кроме ножа. А с ним я ни за какие ковришки не расстанусь. Вдруг она таким ненавязчивым способом пытается меня обезоружить. Ага, милая девушка, красивая, опасная. «Ой, ладно», – простонала блондинка, дернув несчастный локон. «Только пообещай не орать и не падать в обморок». «Обещаю», – подозрительно глядя на нее, ответила я. «Тогда?» – она подарила мне ослепительную улыбку и, разведя в сторону руки, сообщила. «Представление начинается!» Когда ее тонкая светящаяся фигура стала медленно подниматься вверх, я скептически изогнула бровь. После сцены с постепенным истаиванием у меня на глазах нервно передернула плечами. А потом Лили, материализовавшись, вновь предложила мне посмотреть на ее истинный облик. В момент преображения я на полном серьезе подумала, что обморок – это совсем неплохо, это даже очень хорошо. Да только вредные колени отказывались подгибаться, а сознание не желало нырять в темноту с каким-то извращенным интересом, изучая стоящую напротив фигуру. Ее белое платье было не узнать, рваное, словно об него точило когти какое-то дикое животное, мятое, что неудивительно, учитывая первый пункт, и в красно-бурых разводах. Сквозь изодранный едва ли не на ленточке лиф виднелись расцарапанная грудь и выступающие сквозь кожу ребра. Господи, какая же она худенькая! На тонкой девичьей шее темным пятном красовался лиловый синяк. Ее что, душили? Размазанная тушь черными потеками располосовала белое как мел лицо, на котором, словно два изумруда, горели ярко-зеленые глаза. Вот вам и алебастровый грим. Фильмы ужасов отдыхают. Теперь ты понимаешь, почему я хочу помочь тебе вернуться домой? Арацельс активировал заветный дар. Он никуда тебя не отпустит. Разве что сделает пару-тройку безрезультатных попыток в данном направлении. Но все это ложь. Ты нужна ему. Он хочет получить тебя и получит. Если мы не успеем что-то предпринять... Если бы первый хранитель хотел вернуть тебя домой, он открыл бы портал еще в зале перехода. Но вместо этого Арацельс поставил на твое запястье клеймо Корнаэла. Знаешь, чем грозит такая обнова? Отныне твое тело не сможет отсутствовать в этом месте больше, чем пару условных суток. В противном случае ты умрешь в страшных муках, потеряв связь с этим чертовым замком. Ты слышишь меня, Катрина? Лили Грим вглядывалась в мое лицо, а я стояла и не верила собственным глазам. «Да-да, это по-прежнему я. Сложно узнать, верно? Существовать в двух обличиях я научилась всего пару лет назад. За эти годы наши отношения с Корнаэлом перешли на новую стадию. Я, конечно, не Эра, но тоже кое на что способна. Например, похимичить с магической печатью на двери Каэры или договориться с плитами перекрытий, чтобы они пропустили тебя на этот уровень». Она усмехнулась. Очень натурально усмехнулась. Не пронаблюдая я за ее метаморфозами, решила бы, что все это идеальная разводка. Но передвигать предметы у меня пока не получается, увы. Лили Грим подошла к высокой колонне и провела по ней ладонью. Посиневшая рука погрузилась в камень с одной стороны и выскользнула из него с другой. Так что травку для ринга подкинула не я. «Мне пока поддаются, и то не всегда, свободные энергетические потоки. Твердые поверхности для меня недоступны, но я обучаюсь. Кто знает, может, когда-нибудь заменю Эру на ее посту». Лили засмеялась. Грудь ее качнулась под обрывками ткани некогда прекрасного платья, а откуда-то сверху выпала пара рубиновых лепестков. Пронаблюдав за их полетом, девушка зло сверкнула глазами. «Вот такой я была на утро после свадьбы», – внимательно следя за моей реакцией, пробормотала жертва маньяка-садиста и, слабо улыбнувшись бескровными губами, показала мне свои запястья, на которых уродливо чернели вскрытые вены. «А такой – после его ухода. Я сама себя убила. Думала, он вернется и остановит меня, но…» «Вот такая трагичная история, Катрина. Мое имя Лили Грим. Мертвая жена четвертого хранителя равновесия. Приятно познакомиться». Кажется, я кивнула в ответ. А заговорить удалось только с третьего раза. До этого рот беззвучно открывался, делая тщетные попытки произнести хоть слово. Вот уж не думала, что после созерцания Эры в образе червяка произойдет нечто, способное пошатнуть мое психическое равновесие. Произошло. И дело было не в том, что белокурая Аре – привидение. Этот факт я вполне могла пережить. Не зря ведь подозрения на ее счет имелись. Ходит бесшумно, свет излучает, взгляд странный, прочее. Шокировало меня другое. Кто? Кто мог сотворить такое с хрупкой девушкой в первую брачную ночь? Каким же надо быть монстром, чтобы довести молодую жену до самоубийства? «Кто?» – прошептала я едва слышно. «Кто был твоим мужем, Лили?» Улыбка ее стала мечтательно безумной, а яркий изумрудный взгляд медленно растворился в бледной зелени озерного льда. «Мой крылатый демон!» – сказала она, убирая спутанные волосы с обведенных черными кругами глаз. «И имя ему – Смерть». «Не смей!» – раздалось у меня над ухом, а по правому боку скользнул ледяной ветерок, от которого волосы зашевелились и кожа покрылась мурашками. «Черт! Но почему мне не встретился не мой призрак, а? Хотя нет, вытерпеть Лили, доносящую информацию знаками, было бы еще сложнее. Так что пусть лучше орет. Если бы Лили Грим могла обходиться с материальными объектами, как обычный человек, я бы вместе с предостерегающим окриком получила еще и нехилый толчок в плечо, а так отделалась всего лишь неприятным звоном в ухе. Будем считать, повезло». Ринга, упорно изображавший воротник на моей шее, недовольно зыркнул на девушку и тихо зарычал, продемонстрировав нам обеим ряд мелких, но острых клычков. «Вот вам и мягкий пушистый зверь. Такой цапнет, мало не покажется». Впрочем, кусаться ушастик не собирался. Он вообще после наших с ним препираний вел себя крайне флегматично. Даже прятаться за мою спину по каждому поводу перестал. Ну, или стойко делал вид, что ему все нипочем, лишь бы шеи не снимали. Обернулся вокруг нее, положил голову мне на плечо, впился лапками в блузку, да еще и хвостом своим длиннющим меня обнял. Попробуй такого клеща отодрать. В лучшем случае без одежды останешься, в худшем – с расцарапанной кожей. Да и в спокойном состоянии животное не доставляло особых неудобств, даже не верещало, как обычно. Зато его молчание с лихвой компенсировали вопли Лили. «Туда не ходи! Сюда не сворачивай! Что ты плетешься, как черепаха!» И теперь вот это ее командное «Не смей!» Остановилась. Перестала двигаться и в ожидании объяснений принялась любоваться медленно сползающим со стены рисунком какого-то кислотного цвета. Подпрыгивать на месте от голоса спутницы я уже перестала. Этот этап мы прошли за первые 10 минут путешествия по коридорам. Но вздрагивала и морщилась от ее окриков по-прежнему. Какой-то чересчур активный призрак попался. Если она и при жизни была такой, то я скоро начну понимать ее супруга, который свалил после ночки с этой дамочкой как можно дальше. Жаль, мне бежать некуда. Наша красавица сквозь стены шастает и с Корнаэлом дружбу водит. Так что никуда я не денусь с подводной лодки. Увы и ах. «Ну что опять, а?» Из моей груди вырвался усталый вздох. «Не смей приближаться к блуждающему порталу!» Рявкнула она мне в другое ухо. Я отшатнулась. Как же надоели эти ее мгновенные перемещения, пафосные проплывания, демонстративные исчезания и прочие фокусы, недоступные обычному человеку. После того, как истинная сущность Лили была раскрыта, она перестала утруждать себя хождением по полу, как это положено людям. Вместо этого девушка предпочитала парить над ним, изредка перебирая стройными ножками. На удивление, деятельная особа для привидения. И крикливая, и настойчивая, и... Одним словом, блондинка. Да, я помню, как не все грибы червивые, так и не все блондинки родом из страны анекдотов, но это, похоже, все-таки была оттуда. За короткое время нашего общения моя голова разболелась сильней, чем это случалось от Ленкиной трескотни. И почему мне везет на громкоголосых существ? Кара такая, что ли, пожизненная? «О!» – выдала я и заткнулась, с еще большим интересом вглядевшись в салатовое кружево на каменной поверхности стены. Так вот, значит, как выглядит портал, в который нырнул Ринго с тетрадью, а за ним и Арацельс. Любопытно. Как мне сказали хранители, такой способ перемещения крайне неудобен и даже опасен. Но блуждающие порталы – это своего рода аномалия в стенах Корнаэла. Если обходить ее стороной, ничего не случится, а если наступить на светящийся узор, можно очутиться в любой точке этого каменного дома. «Не смей!» — сказала, — зашипела моя бестелесная спутница, загородив портал своей уже непрозрачной фигурой. «А я что? Я ничего. Просто интересно стало. Вот и подошла поближе. У меня еще ума хватает не прыгать в объятия, ползающие по стенам паутинки. И чего Лилигрим шипит, как змея перед атакой? Аж мороз ползет по коже. Зачем я только пошла с этой белобрысой бестией? Сидела бы сейчас в обнимку с Ринго в одном из шкафов той темной комнаты и дожидалась утра. Ага, как же, сидела бы. В компании Лили скорее посидишь, чем посидишь. Короче, она меня убедила. То есть доконала туманными рассказами о том, что моя будущая судьба – стать вечной затворницей Карнаэла и по ночам терпеть жуткую тварь, именующую себя законным супругом. Никаких пояснений к жуткой твари, естественно, не прилагалось, если не считать очередной демонстрации потрепанной девы в разодранном платье в качестве доказательства злодеяний вышеупомянутого чудовища. Только глаза этой самой девы светились отнюдь не страданием. В них отражались насмешка и решимость, граничащие с безумием. Да, может, все-таки не стоило с ней идти, а? Впрочем, Лили обещала отправить меня домой с помощью каких-то карагов, способных безболезненно разорвать мою связь с Карнаэлом, а заодно открыть нужный портал в шестой мир. Я в это поверила? Отчасти. Но сидеть в обществе валяющего дурака-призрака было не меньшей пыткой, чем идти искать приключения на свою пятую точку. Хорошо еще, что девушка мне на скрипке играть не начала, хотя угрожала, то есть обещала. Судя по ее настрою, я бы этого точно не вынесла. Последней каплей в длинном списке ее аргументов было заявление о том, что раз я не желаю возвращаться во свояси, она без проблем отправит меня наверх, в те самые живые коридоры, от воспоминаний о которых в моих руках появлялась дрожь. Неудивительно, что я сдалась и, шикнув на недовольного зверька, последовала за ней. Мы шли по безликим каменным тоннелям, освещенным стандартными для этого замка факелами, под стук моих каблуков, сопение ушастика и бесконечные указания Лилигрим. Бедный смерть, с каждой новой минутой, находясь в компании его покойной или беспокойной супруги, я все больше ему сочувствовала. Кстати, на мои многочисленные вопросы про ту брачную ночь, после которой она стала выглядеть как жертва маньяка с готическими замашками, блондинка лишь усмехалась. То грустно, то зло, то с доброй долей сарказма. А еще она с таинственным видом сыпала отговорками типа «Хранители не такие лапочки, как прикидываются днем». Об этом я и сама могла бы догадаться. «И не будешь меня слушаться, на своей шкуре узнаешь, как это бывает и почему». А вот об этом даже думать не хотелось. Мертвой девице, вот уж неподходящее для нее определение, скорее слегка изменившей форму существования. Нравилось разжигать мое любопытство. Ей доставляло удовольствие мучить меня загадками и доводить до нервного тика своими воплями. При каждом моем подпрыгивании и испуганном шарахании она покатывалась со смеху, явно довольной результатом. Я же делала скидку на ее сложное детство. Богатые родители-англичане слишком избаловали свое чадо. Как тут жиру не беситься? Раннее замужество, в 17 лет свалить из дома с рогато-хвостато-крылатым женихом. Это вам не шутки. Это очень серьезное потрясение для и без того больной психики. И скоропостижную кончину. Ну а кто в здравом уме вены себе из вредности вскрывает? Вот-вот. А смерть мне было искренне жаль. Как он ее терпел? Нет, неправильная постановка вопроса. Как он вообще умудрился в нее влюбиться? Да ему нужно было уносить ноги от того дерева, среди ветвей которого девушка играла на скрипке, и не оглядываться. О чем вообще мужики думают? А точнее, чем? На красивую мордашку, достроенную фигурку клюнул, что ли? В голове, помимо воли, рождались какие-то ненормальные картинки. С кем поведешься, как говорится? Ненормальность, она заразная. То мне на полном серьезе представлялось, как Лили сдирает себе платье и с диким криком «Иди ко мне, милый!» носится по Каэре за перепуганным благоверным. Тот умудряется улизнуть и запереть ее одну, а она от расстройства рвет на себе волосы, рыдает и царапает ногтями грудь, после чего решается на суицид, чтобы вечно мстить несознательному муженьку после смерти. Все, занавес. Второй вариант был и того веселее. Я видела сидящую на столе Лили Грим в кожаном корсете, в высоких сапогах со шпорами и со скрипкой наперевес. Рядом лежал соответствующий имиджу арсенал из плеток, спиц, зажигалок и прочих подходящих случаю предметов. Венчал данную композицию позолоченный смычок. Блондинка с хищной улыбочкой на невинной мордашке навязывала офигевшему Четтери ночь в стиле садомазо. А тот сжался к стеночке, прикрывался свадебным букетом и всячески отнекивался, отбрыкивался от ее настойчивого предложения. Но Лили оказалась на редкость убедительной. Под тяжестью такого веского аргумента, как продолжительное завывание скрипки, главное средство воздействия на несговорчивых мужчин, несчастный был вынужден сдаться. Ведь всем известно, что фальшивое исполнение музыкальных произведений порой действует лучше любых пыток. Я криво усмехнулась собственным мыслям. Да уж, фантазия меня в гроб сведет. И будем мы тут ошиваться на пару с Лили Грим и пугать хранителей своими бесплотными фигурами и громкими воплями. Впрочем, с этой задачей Лили и одна неплохо справлялась. Почему-то, когда я смотрела на свою новую знакомую, представить ее в роли жертвы мне было сложно. Тогда, при первой демонстрации жуткого облика, я грешным делом подумала о жестокости ее мужа. Сейчас, пообщавшись с невинной жертвой собственной глупости, начала сомневаться. Однако делиться своими размышлениями с привидением не стала. Как-никак она мне путевку домой обещала. Причем без последствий в виде мучительной смерти отметки Корнаэла на моей руке. Там, в хранилище Карагов, находилось то, что должно было помочь мне вернуться. И к этому чему-то мы шагали уже полчаса по каменным коридорам. «Как же ноги болят!» И что за садист изобрел каблуки? Нет, не так. Что за мазохистка решила нацепить их в ресторан? Ладно, не будем о печальном. Мое желание выглядеть в тот вечер эффектно уже не единожды аукнулось массой неудобств. Узкие джинсы, сапоги на шпильке и тонкая обтягивающая блузка с чересчур глубоким вырезом и обтягивающими рукавами. Самое то для бесконечных шатаний по коридорам в обществе всяких странных личностей. Хорошо хоть искупаться удалось перед новым походом туда не знаю куда, затем не знаю зачем. Надеюсь, что вся эта затея не очередная развлекаловка Лили Грим. В противном случае я ее убью. Повторно. В хранилище мы попали без труда. Привидение, как и обещало, подправило магическую защиту, вступив с ней в какой-то там контакт, о котором я имела лишь зрительное представление. Смотрелось это жутковато, но оттого не менее завораживающе. Лили то ли танцевала в объятиях алой сети, перекрывавшей подступы к двери, то ли дергалась в конвульсиях, повиснув на кровавого цвета нитях, подобно безвольной марионетке. Ее бледная кожа вспыхивала и гасла, поглощая энергию строптивой ловушки. В конечном итоге защитные переплетения потускнели, а блондинка из просто бледной стала бледной в красную крапинку. И вдруг это покрытое пятнами чудо с радостным воплем «А теперь самое интересное!» бросилось на меня. Я честно пыталась уклониться, но холод призрачного существа коснулся моей кожи и прошел сквозь тело, оставив после себя неприятное ощущение вечной мерзлоты где-то в области сердца. «Все!» – сообщила Лили Грим, потирая руки. «Теперь эта удавка пропустит тебя, приняв за хранителя». «Конечно, пропустит. Куда она денется?» Судя по красным точкам, перекочевавшим с призрака на меня, я теперь была своего рода частью охранной сети. Любопытно только, на какой срок? Или мне в образе заболевшего ветрянкой человека ходить отныне всю жизнь? Хотя всегда имеется возможность воспользоваться способом Лили, кинуться на кого-нибудь с объятиями. Чем черт не шутит? Вдруг поможет. И надолго у меня сохранится такой боевой раскрас? Поинтересовалась я, поворачивая тонкие кольца на двери в указанном привидением порядке. «Не более получаса, так что давай поторопимся, Катрина», ответила Лили Грим, продолжая тыкать пальцем в нужные символы, украшавшие поверхности колец. «На то, как девушка коверкает мое имя, мне уже давно надоело реагировать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не орало. Хотя это дитя, застрявшее в своем 17-летнем возрасте, все равно продолжало повышать голос по любому поводу и без. Так что не судьба». «Это совмести с тем, а вот эту галочку поставь на два пальца ниже змейки». Я молча выполняла команды, даже не пытаясь запомнить последовательность действий. В голове царил какой-то странный туман. Мысли путались, а тело продолжало вопить об усталости и горячем желании куда-нибудь прилечь. Идея сделать это в уютном коттедже, снятом Ленкиным мужем, казалась мне достаточно соблазнительной для того, чтобы не повернуть с полпути назад и не пуститься в позорное бегство от двери хранилища. Ринго, затаив дыхание, наблюдал за моими манипуляциями с дверными кольцами. Его шкурка тоже покрылась алыми точками, будто ее обрызгали краской. В таком оригинальном виде мы переступили порог большого помещения, погруженного в темноту и холод. Эх, зря куртку в Каире оставила. Сейчас и она, и свитер пришлись бы кстати. И вообще, как я собираюсь возвращаться в заснеженную Финляндию без верхней одежды? О, проблема! Да отомришь, наконец, и открой их! В третий раз повторила Лили Грим. Она стояла напротив прозрачных цилиндров, за толстыми стенками которых медленно шевелился черный туман, густой, тягучий, живой. Это Караги, души настоящих хозяев Карнаэла, запертые здесь Эрой и хранителями. Боятся наши знакомые, что им помешают творить произвол. Только Карагам под силу избавить тебя от знака на запястье, разорвать связь с активированным заветным даром и помочь вернуться в то время и место, откуда ты была похищена. Давай же, Катрина, открывай замки. Я повторю комбинацию. Ну, а ты уверена, что они так просто откроются? Не попробовав, не узнаем. Открывай. Ну, И это было все, что мне удалось из себя выдавить. Холодно и телу, и душе. Странное ощущение. Ринго предостерегающе всадил когти в плечо и заглянул мне в лицо. В его огромных оранжевых глазах читались тревога и мольба. Он не пищал и даже не рычал, лишь хмуро поглядывал на очередной многокольцевой механизм, являвшийся ключом к хрустальным гробам для бесформенных духов. «Молодец, ушастик, знает, когда нужно помолчать и дать мне собраться с мыслями, что, если честно, сейчас было сделать сложно. Созерцание карагов действовало на меня странным образом. Я будто попадала под влияние чужой воли и оттого теряла нить своих собственных размышлений, не говоря уже о том, чтобы слушать слова Лили». Ее просьбы и наставления были ничего не значащим фоном во время моего молчаливого общения с бесформенными сущностями по ту сторону толстого стекла. А стекла ли? Как можно удержать чей-то дух в банке? «Ты слышишь меня, Катрина?» Моих висков коснулся холод призрачных рук. И так дубак кругом, она еще добавляет неприятных ощущений. «Ну не стерва ли?» «Освободи карагов, и они отправят тебя домой. Прямо сейчас ты вернешься в свой мир и забудешь о Карнаэле, как о страшном сне. Ну же, девочка, поверни внешнее кольцо ромбом вверх. Давай!» «Нет!» Я тряхнула головой, прогоняя из своего сознания вязкую пустоту. Словно обрадовавшись этому факту, мысли резко оживились, давая знать о своем существовании. Все они хором заголосили о том, что пора сматываться из хранилища, пока я еще в состоянии соображать. «Сдурела!» – блондинка нахмурилась, сверля меня своими льдисто-зелеными глазами. «Ты решила похоронить себя заживо в склепе под названием Карнаэл?» «Я над этим потом подумаю». В моих словах не было эмоций, лишь слабый намек на них. А сейчас извини. «Открой замки, Катрина!» Голос собеседницы разнесся громовыми раскатами по просторному залу. Свечение ее фигуры усилилось, а в глубине зрачков загорелся изумрудный огонь. Сейчас надо мной действительно нависала покойница. Белая, как мел, кожа, изорванное платье, кровавые подтеки и черные разводы по щекам. А еще пугающая решимость обезумевшего фанатика во взгляде. «Дела, однако». Милашка-блондинка превратилась в Мегеру. Очаровательное зрелище. Наверное, я испугалась бы ее вида. Но страх, всколыхнувшийся во мне, как-то неожиданно растаял, оставив вместо себя очередную дыру. Словно из меня вырвали кусок души. Хотя нет, не вырвали, а высосали. В голове мелькнула нехорошая догадка. Я бросила косой взгляд на цилиндры, освещенные аурой призрака, и начала медленно пятиться в сторону двери. «Стоять!» – завопила Лили Грим, метнувшись ко мне. «Прекрати трусить, идиотка! Это твой единственный шанс на спасение!» «Спасибо, я в нем не нуждаюсь!» «Ты же не хочешь тут остаться?» «Я остаюсь. «Над тобой будут издеваться, дура! Пусть ты...» «Идиотка, дура, трусиха и так далее. На память не жалуюсь». Добравшись до двери, я принялась шарить по ней рукой в поисках ручки. Она нашлась быстро, но, увы, оказалась совершенно для меня бесполезной. Как выставлять кольца, чтобы открыть ее, я не помнила. И, ко всему прочему, на моей ладони, как и на всем теле, исчезли крапинки. Неужели мы торчали тут больше 30 минут? А я и не заметила. Странное хранилище, непонятное, опасное и неприятное. Чего бы там ни требовала Лили, а от карагов нам с Ринго лучше держаться подальше. За неимением более подходящего место под дверью вполне сойдет. Ибо эти обитатели Карнаэла напрягли меня сильнее, чем все те, с кем довелось познакомиться ранее. Что ж, придется просидеть здесь до утра, раз нет возможности выйти. В принципе, я не против. Можно даже прилечь на пороге. Хотя поспать в такой обстановке и с такими соседями вряд ли удастся. Главное, не приближаться больше к тем прозрачным банкам с черным туманом внутри. И все будет хорошо. Ага. Когда меня, наконец, найдут. «Ты не сможешь отсюда выйти без моей помощи!» Губы призрака тронула самодовольная улыбка. «Просто не вспомнишь нужную комбинацию символов. Доверься мне, Катя!» Мягко проговорила девушка, первый раз назвав меня уменьшительным именем. «Вернись и выпусти карагов на волю! Ты не представляешь, в чьи лапы угодила! Хранители равновесия, звери во плоти! Они никогда не отпустят тебя! Ты же хочешь вернуться домой, правда?» «Нет!» «Катрина, одумайся!» Лицо блондинки исказилось. В глазах полыхнуло раздражение. Ринго сжался в комок, прильнул ко мне и зарычал. Если бы его грозный рык не срывался временами на писк, это звучало бы устрашающе. А так лишь вызвало слабую улыбку у меня и недовольное шипение у привидения. Кажется, эмоции возвращались, и прорехи в душе затягивались, что радовало. Пожалуй, идея обосноваться возле выхода из хранилища не так уж и плоха. «Ну же, дорогая!» – сменив гнев на милость, ласково протянула блондинка. «Давай сделаем это вместе!» «Иди ты к дьяволу, Лили!» – ответила я, прямо посмотрев на девушку. «Катерина!» – прошелестел внезапный порыв ветра возле моего лица, заставив резко повернуть голову. «Умница!» «Что за...» – Лили Грим округлила глаза, уставившись на мои ноги. Мы с Ушастиком тоже синхронно посмотрели вниз и оба присвистнули. То есть я присвистнула, а он также протяжно пискнул. Вокруг моих сапог ядовито-салатовым кружевом проступал узор блуждающего портала. Последнее, что я увидела – бешеный взор водянисто-зеленых глаз. «Не разочаровала, малышка!» – одобрительно прошептала темнота подозрительно знакомым голосом. И выплюнула нас вместе с яркой вспышкой света на что-то большое и мохнатое.